растерянно пролепетал несчастный камергер. «По-христиански?» «Да!» — горячо воскликнул мальчишка. «Я знаю, это тяжело, но потом у вас будто камень с души упадет. Вот увидите!» Момус потрясенно смахнул слезу. «И вправду простить, все забыть. Пусть смеются, пусть презирают. Браки заключаются на небесах. Увезу ее, мою душеньку, спасу!» Он молитвенно возвел глаза к потолку. По щекам заструились качественные крупные слезы. Был у Момуса и такой чудесный дар. Камердинер вдруг оживился. «Да-да, увозить, увозить домой, совсем домой!» — закивал он. «Очень красиво, очень благородно. Зачем харакири? Не надо харакири, не по-фрещански». Момус стоял, смежив веки и страдальчески сдвинув брови. Те двое, затаив дыхание, ждали, какое чувство возьмет верх — уязвленное самолюбие или благородство. Победило благородство. Решительно тряхнув головой, Момус объявил: «Ну, так тому и быть. Уберег Господь от смертного греха». Он сунул шпажку обратно в ножны и размашисто перекрестился. «Спасибо тебе, добрый человек, что не дал пропасть душе христианской». Протянул заморышу руку, тот со слезами на глазах стиснул Момусу пальцы и отпустил не скоро. Японец нервно спросил: «Вести господа домой, совсем домой?» «Да, да, друг мой», — с благородной печалью кивнул Момус. «Я в карете. Тащи туда ее вещи, платье, безделушки». Голос его дрогнул, плечи затряслись. Камердинер с готовностью, будто боясь, что скорбный муж передумает, кинулся набивать сундуки и чемоданы. Прищавый кряхтя таскал поклажу во двор. Момус снова прошелся по комнатам, полюбовался японскими гравюрками. Попадались и призанятные со скобрезностями. Парочку попикантней сунул за пазуху, мимочку повеселить. В кабинете хозяина прихватил со стола нефритовые четки на память. Вместо них кое-что оставил тоже на память. Вся погрузка не заняла и 10 минут. Оба, и камердинер, и агентик, провожали графа до кареты и даже подсадили на подножку. Карета изрядно села под тяжестью Аддиного багажа. «Трогай!» — меланхолично кинул Момус кучеру и покатил прочь с поля брани. Шкатулку с драгоценностями графини он держал в руках, ласково перебирая поблескивающие камешки. Добыча, между прочим, вышла недурная. Приятная удачнейшим образом совместилась с полезным. Одна диадемка сапфировая, та самая, которую он приметил еще в театре, пожалуй, 30 тысяч потянет, или подарить мимочке к синим глазкам. Когда ехал по Тверскому, навстречу неслись знакомые сани. Надворный советник был один, шуба нараспашку, лицо бледное, решительное. Едет объясняться с грозным мужем. «Похвально, смелый человек. Только объясняться тебе, голубчик, придется с мадам Адди. И, судя по имевшимся у Момуса сведениям и личным его впечатлениям, объяснение будет не из легких. Адди устроит тебе ад?» Не очень ловко скаламбурил Момус, но все равно расхохотался довольной остротой. «Будете знать, господин Фандорин, как пакостить Момусу. Долг платежом красен». Тетеревиная охота. Совещание по делу пикового валета происходило в узком кругу. Его сиятельство — князь Долгорукой, фрол Григорьевич Ведищев, Эраст Петрович и тихой мышкой в углу раб Божий Анисий.